путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников» и я, ее ведущая, Кристина Сергеева. Сегодня в гостях у меня очень интересный гость, известный фотограф, преподаватель фотографии Александр Купцов. Его имя на слуху не только в Красноярске, но и по всей России, я думаю, за ее пределами. Александр, добрый вечер. Добрый. Мы сегодня будем говорить о классных, интереснейших фотопроектах Александра, которые он делал в разных местах, скажем так, мира, да, России, и России. И будем, в частности, говорить о его путешествии по Северному Кавказу. Много лиц, много судеб повидал Александр в этом путешествии. Ну что ж, Александр, вам слово. Как вы пришли к идее создания фотопроекта с рабочим названием «Кавказцы»? И как началась работа? О, это очень длинная история. Меня сперва занесло в Таиланд. Год я жил. Потом мой друг Катаев Андрей пригласил в проект, который невозможно отказаться, на Северном Кавказе. Он как раз развивал там туризм. И он мне предложил контракт на год сделать большой общекавказский портал и заполнить его фотографиями самых интересных мест Северного Кавказа. То есть там были идеальные условия, была хорошая машина, мне выделили, командировочная. В общем, ну, жалко только, что у меня жену в рабство забрали, потому что у нее образование журналиста, и ее заставили сидеть, писать тексты в офисе. Так что изредка удавалось и ей со мной съездить. Ну, вначале, когда я туда готовился уехать, я поставил условие, что мне страховку, значит, чтобы обеспечили на случай, если меня там в рабство возьмут. И там, ну, в общем, в ответ они рассмеялись, сказали: ты приедешь, все увидишь. Вот. Ну, это, и там, ну, действительно, там оказалась настолько неожиданная обстановка, атмосфера, что вот то, что я сейчас вам расскажу про Северный Кавказ, вы вот точно не ожидаете, потому что у нас уже сложился стереотип, который сформировался после этого национальной травмы, которую мы получили после Чеченской войны. Mm-hmm. Потом там кардинально все поменялось, и я очень много гулял по всем республикам Кавказа, иногда один, с проводниками, и пришел к выводу, что там безопаснее, чем в сибирских деревнях. Mm-hmm. То есть там выше нравственность, там больше улыбаются, люди более трудолюбивые, там нет пьяных. Ну, только там, где веры нет, там есть, встречались пьяные, но крайне редко. И там единственная проблема, которую я испытал на Кавказе, ну, серьезная, кстати, проблема, это кавказское гостеприимство. Потому что ты, когда попадешь кому-то в гости, то очень сложно оттуда вырваться, там обязательно надо этот ритуал весь гостеприимства пройти. Но это... Это такое приятное неудобство. А какой ритуал? Расскажите поподробнее. Ну, вот, допустим, иду я по ущелью, гуляю по ущелью, это в Осетии, угу. Дигорское ущелье. Дигория там знаменитая просто своей красотой, величием и богатством археологических памятников. И вот я хожу, кадр себе выбираю, слышу, человек кричит, причем так надрывно, где-то очень далеко. Я думаю, что там случилось, там я один. Потом он опять кричит, и я иду, не вижу его. Ну, короче, это оказался чабан, который скучал. И он увидел человека и побежал ко мне, и стал кричать, чтобы я никуда не ушел. Вот. Ну, естественно, я пошел к нему навстречу, он меня там обнял как родного. Все, пойдем ко мне пить чай, там, и взахлеб разговаривает. Ну, я, естественно, там снял его портрет, его историю написал очень интересную, как он русскую жену себе взял, как он собирается привезти в свою деревню, какие там взаимоотношения. Ну, короче, интересный текст. Кстати, меня, когда Катаев пригласил на этот проект, он сказал, говорит: вот я тебе делаю идеальные условия, интереснейший проект, но ты должен сделать что-то сверх этого. Ну, как, допустим, 100 лет назад Прокудин-Горский по велению Николая II, он проехал по окраине империи и снял исторические кадры, которые сейчас, ну, просто выдающиеся. И вот я задумался, как же сделать такой проект. Ну, естественно, я решил, что это будет портретная серия, что это будут тексты, мини-интервью. И я себе поставил план, что я за год должен снять там 500 или 1000 человек. Из них 200 будет отобрано самых лучших. Это будет фотоальбом, это будет интернет-версия. Там. Ну вот успел я 160 человек снять с текстами и там... В общем, очень интересно, я их пересматриваю. Так и не удалось реализовать в полной мере этот проект. Почему? Ну, пока, может, еще будет возможность. Почему? Потому что у нас, к сожалению, ну, как в России часто бывает, в нынешней, генеральный проворовался, всех выгнали, проекты все закрыли. Поэтому вот я там... Сколько вы времени провели вместо года запланированного? 9 месяцев я провел. Мне там не хватало, ну, буквально еще 3-4 месяца, и я бы мог остаться на Северном Кавказе, потому что у меня, ну, гигантский архив по всему Северному Кавказу, это ни у кого нет такого. И я уже начал издавать фотоальбомы, успел для Ставропольского края, вел переговоры с Чечней. И если бы я доработал до конца, то потом у меня там... Ну, большие перспективы были бы. Но вот, к сожалению, так не сложилось. Но у меня сейчас самые светлые воспоминания, огромный архив, который я не знаю, как применить. И вот, к сожалению, этот сайт шикарный, который работал, его закрыли, потому что он никому не нужен. Вот, и... Ну, в общем, там много интересного. Вот, вот вы у меня спрашиваете, а я... Тем не менее, само путешествие состоялось, хоть оно и было не таким продолжительным, как вы планировали, и это осталось в ваших воспоминаниях и в вашем сердце. Ой, там больше того. Расскажите, как вот вы приходили к этим людям, которых вы собирались фотографировать, портреты их делать и узнавать, делать интервью, узнавать об их судьбе? Как они реагировали на это? Как вы представлялись? Вы знаете... Очень добродушно. Ну вот настолько я себя комфортно там чувствовал. В любое поселение, в любой там, в горах любого человека встретишь. Ну настолько интересно, настолько они все улыбчивые, они счастливые. У них там, ну, совершенно другой менталитет. И я просто вспоминаю сибирскую деревню, ну, кардинально отличается. Здесь, конечно, народ очень суровый у нас. Вот. И так как у нас много пьют, то у нас гораздо больше опасности, а там этого нет. И причем в Чечне, вот, кстати, самая интересная народность, которая интереснее всего было ехать, которая, это чеченцы. Там было некое такое напряжение у них, там скрытый страх, это последствия войны. Но, в общем, они отличались от других своей улыбчивостью, добродушностью, гостеприимством, какие-то у них настолько строго там их нравственные ценности какие-то, отношения к гостю, к женщине, к старшим, что я просто поражался, там было очень интересно. Я гулял несколько раз по Аргунскому ущелью, ну вы знаете, Аргунское ущелье, те, кто следил за войной в Чечне, у тех это болью отзывается эта фраза, потому что это было такое логово сепаратистов. И самое дальнее поселение этого ущелья, Итум-Кале, это как раз была там резиденция, ставка этих непокорных. И вот там я ночевал несколько раз, причем гулял по горам, встречал людей, и вот не знаю, как вам передать, насколько это было интересно и добродушно. Причем там я следил, естественно, в интернете, что там происходит, какие-то там перестрелки или еще что-то. Это крайне редко, и это только направлено против Кадырова было. Угу. То есть в его родовом селе. Там было какое-то нападение, там их отбили, что-то там такие сложности. То есть с туристами там не было ни одного случая за многие-многие годы. Один, кстати, случай был тяжелый. Это было, по-моему, 6 лет назад в Кабардино-Балкарии. И там расстреляли микроавтобус с московскими молодыми людьми, которые приехали покататься на лыжах. Вот. Это были корни от бизнеса. То есть там не могли поделить ущелье строили канатную дорогу. Пришли москвичи и стали строить канатную дорогу рядом с той, которая существовала, которую контролируют местные. И они не смогли договориться, и тогда заказали бандитов, и вот расстреляли этот микроавтобус. Все. Больше с туристами там вы не вспомните ни одного проблемного случая за последние 10 лет. И в этом плане с одной стороны, все Кавказ боятся после той войны, а с другой стороны, это одно из самых красивейших мест на Земле, которое недогружено туристами. И мне просто жутко, сказочно повезло гулять по этим лучшим местам в мире, по Северному Кавказу, гулять спокойно, и потому что во всех других интересных местах мира там перенаселенность туристами. А вы туристов вообще много встречали вот за 9 месяцев? В основном они все сосредоточены при Эльбрусе. Эльбрус – уникальная гора, и там много иностранцев, русских. Она хорошо сейчас обустроена. Там западный менеджмент пришел в гостиницы и во все остальное. И вот там людей много, да. Там мне приходилось жить несколько недель на высокогорном отеле, который, кстати, построил Андрей Катаев. Это 4000 метров, отель «Лепрус». Высота. В переводе на русский там «прыжок». И это самый высокогорный из комфортабельных отелей в мире. Строили и итальянцы, и там горячая вода, там, совершенно шикарно, сказочное там место. Но на высоте 4000 метров, мне кажется, все-таки проблемы с самочувствием должны быть. Ой, самочувствие, конечно, там надо грамотно акклиматизацию сперва внизу, сперва на 2000, там на 3000, там день-два побыть. Только потом туда попадаешь. Если акклиматизацию не прошел, то тебе не в радость будет. Но если ты туда попала в хорошем состоянии, то ты попала в космический ландшафт, как будто ты улетел на Луну или на Марс. Это просто фантастическое. Это я там тоже, кстати, портреты снимал интересные, тоже с текстами там. Рано или поздно я выложу. Эту историю я хочу рассказать про тяжело на 4000 метрах. Вот моей жене дали награду такую за кропотливый труд в офисе и сказали, вертолет там строит этот отель и делает последние полеты. Вот лети прямо с офиса туда, там 2 часа побудешь, и с последним рейсом вертолета ты улетишь оттуда обратно в офис. Вот она прилетела, счастливая, довольная, эйфория, там космос, все так шикарно, порхала. Где-то на 3-й час пребывания на этой высоте у нее начинается горная болезнь. Сейчас летит вертолет. Она уже взяла сумку, села, уже мы сидим с ней, видим, как подлетает этот вертолет. И вдруг неожиданно облако из-за спины выскакивает, нас обволакивает, вертолет разворачивается и улетает. И у нее начинается прям жуткая форма этой горной болезни. Еще и страх, и паника, наверное. Да, там ураган налетел, снегопад, то есть мы не можем спуститься. И она до утра еле дожила. Конечно, мы не спали там, конечно, там было очень тяжко. И где-то в 5 утра мы уже, когда снегопад перестал, мы с проводником стали спускаться, и ей там стало легче. Выжила. Вот такие вот бывают истории. На этой драматической ноте предлагаю сделать музыкальную паузу. Эта композиция принадлежит дагестанскому народу. Послушаем. Чуть-чуть. Клуб путешественников. И еще раз приветствую всех, кто слушает радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня мой гость – фотограф, преподаватель фотографии Александр Купцов. Мы говорим о его путешествии по Северному Кавказу, которое длилось в течение 9 месяцев практически, главной задачей которого было создание фотопроекта. Нет, большой общекавказский портал. И самое интересное, что есть на Северном Кавказе, там должно было быть. Вот, даже так. Угу. Вы упомянули, когда говорили о посещении Чечни, особое отношение к женщинам. А вы ведь встречали на Северном Кавказе женщин. Да. Какие они? Ну, я начну, наверное, рассказ о осетинке. Я же снимал портретную галерею, и вот запомнилась мне, значит, хозяйка страусиной фермы в предгорьях Кавказа. И вот она такая красивая, спокойная, улыбчивая, беременная. 7-й ребенок ожидает. И она сказала такую фразу, такая красивая фотография получилась, такая воздушная, какая-то божественная. И она сказала, говорит, такую фразу красивую: «Бог нам даровал самое лучшее место для жизни на земле». Вот совершенно чудесное. Потом мне запомнилось, конечно, чеченки. Они такие... Чеченки считаются самые красивые женщины, ну, одни из самых красивых на земле, и вот из в России, там, на Северном Кавказе, они считаются очень красивыми. Они все стройные, такая предрасположенность нации к стройной фигуре. Улыбаются, очень приятные. И вот... И когда я снимал в Аргунском ущелье, ночевал несколько раз в Итум-Кале, это самое дальнее поселение, уже туда ближе к Грузии, самое такое глухое место, и очень интересное. И я запросил, чтобы меня привели к старейшинам, то есть самым старым и уважаемым людям Итум-Кале. И первое, кому меня привели, к бабушке, которая, когда мы подошли к ее дому, она сидела на лавочке, а эта лавочка опиралась на две головы от больших авиационных бомб. Это то, что осталось от войны, когда наши бомбили. И вот она сидит, встретила меня, улыбнулась, заводит во двор, и вдруг я вижу такой добротный двор, дома, не шикарные, а добротные, такое ощущение, как будто где-то там в Испании, или где-то в Европе, или в Чехии. Все в цветах, да, все цветы, светлые такой, камнем вымощено, добротные машины стоят, там штук 6, наверное, я спрашиваю. А, ну тут стол накрыт, там мед, блины. Это они вас ждали? Нет, это у них так там принято, и, значит, никого нет. И я спрашиваю, а откуда такие хорошие машины-то у вас столько? А она говорит, а это мои дети приехали, у нас семейный праздник, сбор урожая меда. Вот. А кем же они работают, спрашиваю? Ну, вот этот вот, заслуженный учитель Чечни, этот заслуженный врач, этот... И так она перечисляет, и я вот просто диву даюсь. Это то место, где было, ну, центр агрессии и войны. И вот оказывается, вот такое. Она в войну, в последнюю, не ушла в Грузию, как это большинство сделало. Не, да, она пережила все эти ужасы, она видела, как погибали старики и соседи, которые тоже принципиально не уходили. Вот. И вечером другие женщины, у которых я был, они рассказывали, не могли удержаться про войну, со слезами. В общем, тяжко было слушать это допоздна. И не только они, я там и с молодыми парнями разговаривал, которые тоже пережили войну, будучи еще мальчиками маленькими, и с другими людьми, они все не могут удержаться. Причем нет никакой злобы, агрессии, никакой обиды нет. Они вспоминают войну как зло. И не говорят ни о политике, ни о политиках, никакого упоминания, никаких там Кадыровых, Путиных и тому подобное. То есть вот есть жизнь, есть война, и есть сейчас мир. Они безумно счастливы и очень радуются тому, что сейчас происходит. Это удивительно, что они с вами не пытались о политике говорить. Ну, это я предположил, если у нас вот в Красноярске там или где-то в Сибири мы мужчины собираемся, то обязательно начинаем говорить. Обязательно. Там, да, то там как раз этот скрытый страх. Там дело в том, что... Может, это такая тема закрытая даже, да? Нет, там я сейчас свое отношение скажу к этому. Это как раз реакция на войну. То есть война была столь жестока, столь сурова, что вот сейчас как-то там по-другому к этому относится сейчас. И я вначале, когда по Чечне гулял, я был удивлен, почему так все ее хаят, почему на Кадырова все так ополчились-то. Там какие-то права человека, там все. Там была такая запредельная жестокость, что кроме как ответной жестокостью это невозможно было остановить. И поэтому там такие негуманные или там несовременные как бы формы подавления этого всего. И поэтому там по-другому никак. Но то, что сейчас там происходит, там мир, там люди счастливы, там улыбаются. Ну, какой демократией можно было сделать этот мир? Ну, вы подумайте. Угу. Вот, поэтому там, конечно, все, ну, не все, но большинство, конечно, уважают Кадырова. Конечно, его заслуга просто неоценимая в том мире, который сейчас есть там, на Северном Кавказе. Ну, тему войны, конечно, можно долго развивать. Я все-таки вернусь к женщинам. Я как женщина очень интересуюсь этим вопросом. Вы фотографировали женщин, делали их портреты. Как относились их мужчины к этому? Был у меня такой случай в Ингушетии. Это одно из красивейших, нет, самое красивое ущелье, которое у них есть, самое богатое старинными средневековыми замками. И вот я как-то поселился, ну, когда гулял по этим ущельям, я заприметил одно очень интересное место. То есть в тупике далеко в горах, полуразрушенный замок, и там живет один старик со своей женой. И это его родовой замок, и он получил, оформил там землю, и вот он построил несколько домиков, баньку там, озеро. В общем, так хорошо благоустроил, что мне так понравилось у него. И Сропил его зовут. И жена такая улыбчивая, красивая, такая старенькая, но видно следы красоты. И потом, когда ко мне приехали родственники, мы поехали, когда их показывать, Северный Кавказ, мы туда специально приехали, 4 дня у них жили там. И вот как-то так сложилось, так красиво. Она встала, и на заднем плане был этот Исропил сидит, и вот я попросил, а можно вас сфотографировать? Вот вы не шевелитесь. А она так засмущалась, повернулась ко мне спиной, к своему мужу, и спросила разрешения, можно мне сфотографироваться. И вот тут я понял, что я тут некорректно поступил. Надо сперва у мужчины спросить, а потом... Но это был один из самых красивых снимков. И, в общем, там интересный текст тоже я на эту тему написал. А как вообще вы заходили в дома, и у вас был какой-то заранее намеченный план посещения, вам порекомендовали, вот можно сходить к этому человеку, в эту семью, либо вы просто наобум заезжали в какие-то дворы и пытались выходить на разговор? А там по-разному получалось. Бывало по маршруту, бывало просто гуляешь, встречаешь человека, разговорился, все, идешь к нему домой. Я старался избегать этих... подробных контактов, потому что это время отнимало. У меня время было немного, мне надо было много сделать. Поэтому там волей-неволей все равно попадаешь на эти контакты. Знаете, я себя поймал на мысли, что я настолько люблю людей и их истории, что я даже себя обозначил, что я вампир, я живу чужими судьбами. А подумал я это, когда приезжаю в офис, все собираются, человек там 10-15 наших сотрудников, и просят, чтобы я им показал и рассказал с очередного путешествия, что у меня было. И вот я там еду, посещаю шикарнейшее ущелье с этими замками, им бегло это показываю, а подробно рассказываю о людях, которые я встретил. И вот тогда я себя поймал на мысли, что я вампир, и что я вот так люблю людей, и мне так нравится погружаться в их судьбы, в их отношения, там, и все это потом описывать, что вот, конечно, надо дальше. У меня таких, кстати, несколько серий. У меня есть русские в Таиланде, на Мальдивах, там интересно, с историями этих русских. И в Красноярске вот я планирую, у меня уже есть несколько серий, и еще буду. Прервемся на рекламную паузу. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Клуб путешественников. Итак, возвращаемся в студию радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня Александр Купцов, фотограф, преподаватель фотографии. Мы говорим о путешествии его по Северному Кавказу. Но прежде чем мы перейдем к дальнейшему разговору, я хочу сказать нашим слушателям, что буквально несколько минут назад нам в студию позвонил наш слушатель по имени Рамзан и сделал нам замечание. Дело в том, что музыкальная композиция, которую мы ставили в первой части программы, была не дагестанской, а чеченской. Видимо, мы не так хорошо знаем музыку Северного Кавказа, приносим извинения, но все равно песня была классной. Ну, Александр, куда мы отправляемся дальше? Ну, хотелось пару слов сказать о Дагестане. Красивейшее место, это огромная территория, самое большое население там. Но вот, к сожалению, он такой раздробленный. Там 50 основных народностей живет, и у них не совсем, ну, нет такой общности, как в других республиках. Это только основных народностей 50. И из этих 50 несколько есть очень воинственные, поэтому там... Ну, осторожно надо. Конечно, там у меня был проводник, и он говорил, мы туда можем поехать, сюда не можем поехать. Удивило побережье Каспийского моря. Это просто шикарнейшее место. И при социализме там со всей России это был недорогой отдых и очень удобный. Там огромнейшая береговая линия. К сожалению, дагестанцы запустили, ну, как сказать... продали или отдали в частные руки все побережье, и там, ну, порядок до конца довести не могут. Но мы съездили в очень интересное место – Дербент и Кубачи. Вот я хочу остановиться на Дербенте. Это старейший город. Ну, это да, это легенда. Да-да-да, это старейший город в России и там в странах СНГ. Он насчитывает, я разговаривал просто с археологами, которые там живут, работают на протяжении всей своей жизни, и они рассказали такую историю, что городу, ну, просто невероятное количество лет, тысяч лет, потому что он стоит в самом удобном географическом месте, это переход с Азии, с Европы в Азию, в обход северного, в обход гор. И это такое место удобное, на котором все время жили люди. И вот сейчас решили там праздновать 2000 лет этому Дербенту, хотя на самом деле как город он состоялся гораздо раньше, там и 5000 лет, и еще не раскопали до конца, там предполагают еще даже древнее он. Вот. Но власти сказали, или вам 2000 лет, и мы вам даем деньги на празднование, или не даем деньги на празднование. Но они согласились, конечно, с 2000 лет, и, в общем, вот такая вот история. Но, конечно, этот замок поражает, который там крепость, этот, и все, что там внутри, трепетные отношения, и вся эта атмосфера. Мне удалось такой интересный снимок снять. Стоит дорогая машина, позолоченная, и сзади на фоне эта крепость такая старинная. И это как раз сочетание древнего и современного, менталитет кавказцев, золотой дорогой автомобиль, и там синее небо, там силуэт девушки. Ну, в общем, вот такие кадры мне очень нравятся. Вот без золотого автомобиля эта история не была бы такой интересной. Да-да-да. Ну, честно говоря, я организовал эту машину. Я просто ехал по Дербенту, ее увидел, и потом смотрю, еще одна такая, но она для свадеб. Я подъехал к водителю и сказал: слушай, а можешь вот на фоне крепости, давай там, организовал. Ну, в общем, шикарный кадр. А потом мы поехали в Кубачи, тоже уникальнейшее место. Это в горах. Красивейшее место, и на вершине одной из гор находится поселение, такое очень плотное, из каменных строений, и там мастера какие-то уникальные, которых просто нигде нет в мире и на Кавказе, которые обладают настолько уникальными своими способностями, такие делают чеканки, кубки, тарелки, ювелирные украшения, что почему-то в других местах нет. А секрет оказался в следующем: когда завоеватели, монголо-татары, те, которые были после них, они ходили, они как Мамай прошел по Северному Кавказу, проходят, они забирают всех мастеровых, чтобы оружие делать. И когда они проходили возле Кубачи, то в этот момент густой туман сидел на этой горе, а дорога шла внизу. И они прошли мимо и не поднялись в эти Кубачи. И поэтому все, кто вокруг был, разорили, мастеров всех забрали, а эти остались, и они из глубины тысячелетий передали это мастерство. Ну и там такие знаменитые на весь мир мастера, конечно, там атмосфера, это как в средневековый замок попадаешь, и все эти люди, ну, естественно, там улыбаются, счастливые там. Удивительно, вы к себе сувениры какие-то привезли? Обязательно, обязательно. Жене там я все купил, там и такую серебряную штучку, и такую там. Ну, там сложно удержаться. Вот, они очень популярны и очень известны. А вот я еще вспомнил про женщин в Чечне, в Грозном. Одно из самых ярких впечатлений у меня, я несколько дней снимал в главной мечети в Чечне. И там меня поразила атмосфера того самого добродушия, которое я никогда не встречал вот в российских храмах. И там все улыбаются, никому до тебя никакого дела нет. Если ты к ним обращаешься, то они с тобой с удовольствием разговаривают. Они такие прям счастливые. Днем я наблюдал сценку, когда приходят женщины там, с детьми или без детей, свободно ходят, даже балуются, играют, подходят к их алтарю, трогают, веселятся. То есть я такого даже не мыслю, чтобы это в христианском храме было. А там какая-то совершенно неожиданная атмосфера. Потом этот внутренний дворик, когда после службы все выходят, стоят, друг с другом разговаривают. И я прям хожу от одной кучки людей к другой, разговариваю с ними, прошу сфотографироваться, там, задаю вопросы, пишу тексты. Там, ну, в общем, очень интересно. Мне прям понравилось. Ну, я уж не говорю о красоте, величии и шикарности этой мечети, это понятно. Но вот по психологической атмосфере это, конечно, меня затронуло. Вы посетили много домов и много семей. Мне интересно, как устроен быт в этих семьях на Кавказе, вот в сельской местности. Чем люди занимаются, чем они зарабатывают на жизнь? Много ли детей? Ну, там отличается от русских, от сибиряков. Первое, что бросается в глаза, они более трудолюбивые, они больше работают. Многие там уезжают прям целыми поселениями, все мужчины уезжают на заработки. Они, как правило, строители, едут строить по России. Там остаются женщины, дети, животноводство у них и сельское хозяйство. Дома такие добротные, все это таким трудом тяжелым все это дается. Внутри у них, ну, просто как, ну, все чисто, очень аккуратно, приятно. В общем, ну, мне нравилось. Ну, когда приходили в семью, женщины могли общаться вместе со всеми? Или женщины обычно уходили в этот момент? Нет, там по-разному. Там, если ты попадаешь там к сильно набожным мусульманам, там, конечно, там приоритет у мужчин, женщины где-то чуть в стороне, там молчат. Но если, ну, допустим, Осетия, там, в общем, они вполне светские, такие современные люди, и там у них такое странное христианство, у осетин. У них это единственный народ, у которых остались следы скифов. И у них божества, которые как раз были у скифов, и вот они им до сих пор поклоняются, и до сих пор эти национальные праздники там у них происходят. И они как бы с Богом общаются напрямую, без посредников. У них там такой упрощенный ритуал. Вот. То есть у них нет священников? Да, да, да. И, ну, и специальные там у них алтари, там какие-то святые места. Вот я снимал такой праздник, у них там весь день пробыл. Вот они там все такие просветленные, такие прям счастливые. Там и песни поют, и танцуют. Там такие у них ритуалы интересные. Ну, женщины отдельно, мужчины отдельно. Празднуют отдельно, mm-hmm, да? Mm-hmm. Вот. Но... А кухня? Давайте о кухне. Ой, кухня у них, конечно, все вкусно, но она, если разобраться, после Таиланда она примитивная. То есть там один и тот же набор еды. Это сыр, мясо и хлеб. А, ну и зелень там. И вот разные сочетания. И все. Вот в отличие от Таиланда, где там, ну, просто огромнейший ассортимент и чего только нет, и как только это не делается, то здесь вот такой набор. Но вот активный образ жизни, он там аппетит разогревает сильнее. Поэтому кажется все очень вкусное. Ну вот осетинские пироги, конечно, запомнились. Ну, запомнились настолько, что уже просто да не могу эти осетинские пироги. Они, кстати, считаются одни из самых полезных в мире. Одна из самых полезных в мире еда. Там, пироги? Да, там, значит, тесто, сыр и очень много зелени. Вот, ну, с яйцом там все это приготовлено. И в общем, это каждый по-разному делает. Угу. Но мне кажется, я там переел. Ну, я хочу пояснить слушателям, которые, может быть, недавно присоединились к прослушиванию нашей программы. Александр сейчас сравнивает кухню Северного Кавказа с кухней Таиланда, потому что как раз перед тем, как он посещал Северный Кавказ, он полгода жил в Таиланде. Год. Даже год. Сделаем музыкальную паузу. Не буду сейчас конкретно уточнять, какая это композиция, какому народу принадлежит. Просто послушаем, расслабимся. Главное – Северного Кавказа. Аргелия пальцем отоломал хмун. Он вел уж и отолон, и не отвел он. Сандага харичин аргелия заман хашбун. Моталода и махосаина вел он. Поскольку и лежца и захосуна. Yeah. بصاله صندش نخوت يا شهيب يا زمارة صندش نخوت يا شهيب يا زمارة путешественников. И снова мы возвращаемся в студию радио ВК, программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Мы сегодня с фотографом, преподавателем фотографии, известным Александром Купцовым, говорим о Северном Кавказе. Александр, ну какие-то еще интересные, может быть, редкие народности вам повстречались на Северном Кавказе? Ну, не редкий. Занесло меня как-то в Грузию, и мне так там понравилось. Там настолько такая атмосфера, богатство культуры, что я даже сравнил Грузию с Таиландом. Я бы согласился бы там пожить так же, как в Таиланде. То есть там точно так же добродушный народ, там также ярко выраженная национальная культура, как в Таиланде. Море есть, там только один недостаток, там бывает зима. Я как-то летел с Мальдив на самолете и видел зимой, и видел, что Грузия белая в снегу. Я так удивился. Вот. Но Грузия сильно понравилась. Прям, ну вот все настолько интересные. Вот, к сожалению, жалко, что там есть непримиримые конфликты. Вот, осетины с грузинами, потом ингуши с осетинами. Мне доводилось такие горькие истории слушать. Вот идешь в горах, я помню, поднимались мы на священную гору в Ингушетии, и мне ингуши, там несколько часов этот подъем длился, и мне ингуши такие ужасы рассказывали про конфликт после перестройки, который был, там исторически все эти проблемные отношения. А потом через две недели я с осетинами шел на другую гору, и они мне еще страшнее истории рассказывали. Ну, что это очень горько, что там... И я понял, что этот конфликт, он непреодолимый. И мы неоднократно слышали в свой адрес, когда мы говорили, большой вообще кавказский портал с информацией о всех народностях Северного Кавказа, и мы слышали упрек: не вздумай нас рядом там поставить в альбоме или на сайте, да, голову отрою. Ну, то есть это не упрек, я бы это по-другому назвала, это такое предупреждение. Это полушуточное, конечно, но это обозначает вот эту проблему непреодолимую, ее просто надо понимать, знать и терпимо относиться к этому, и просто молчать, и просто не встревать туда, не разжигать это, и Вот, к сожалению, вот есть такое, но на нас, на туристах, на русских это никак не отражается. Ну, это свойственно горячим кавказским народам, темпераменту. В принципе, ничего сейчас вы удивительного не открыли, да, и вот эта вот черта даже на сайте нас рядом, наши фотографии не ставят. Вот еще хочется о хорошем. Самое интересное, что есть на Северном Кавказе, попытаюсь быстро перечислить, если мы сейчас успеем. Значит, первое – это Эльбрус и Прильбрусе. Это самое популярное, самое посещаемое место. Это просто великолепная гора, это отличная инфраструктура, это богатая история, это хорошо обустроенная. Вот категорически рекомендую всем. Не пожалеете, это уровень высочайший будет. Получите удовольствие, и там просто очень интересно. Потом хотелось бы отметить Кавказские минеральные воды. Миллион человек за год там проходит. Ну, Лермонтовские места. Да, для меня было вот совершенно открытие. Это там четыре города близко друг к другу на минеральных источниках стоят. И там оказалась богатейшая история русского дворянства. Это, оказывается, в 18-19 веках это было самое такое модное, стильное место для тусовок, да? Да, таких? Для тусовки знати и дворян российских. И там Толстой написал свои лучшие рассказы. Там Лермонтов почти всю сознательную писательскую жизнь провел. Там Пушкин, там... Ну, в общем, когда по этим местам ходишь, когда вспоминаешь эти литературные произведения, то это производит сильное впечатление. К сожалению, там... Ну, просто в дичайшем состоянии эти исторические места, потому что оккупанты, как их назвал тут московский блогер, все рекламой заклеили, все там, ну, короче, я думаю, рано или поздно там порядок наведут, как это в европейских городах, но сейчас там, конечно, горько, ужасно на это все смотреть. Вот, потом, ну, я уже тут перечислял, конечно, интереснейшее место – это город Грозный. Да, ну просто он красивый, он интересный, людьми. Он богатый, да, город? Да. Потом и Дагестан очень красивый, ну если у вас есть проводник. А, кстати, я вам посоветую, вы можете через каучсерфинг найти себе проводников, списаться и ехать в частном порядке, вот просто смело и не бойтесь. Потому что там, ну, я сколько там был, я не знал ни одной проблемной ситуации с туристами. И хотя я отслеживал в интернете, очень строго много смотрел, сам ездил. И я вас уверяю, пока там не заселили туристы, то это райское место на земле, интереснейшее, категорически советую. Ну, естественно, это Дегорское ущелье в Осетии, богатейшее замками, красотой. Это Джейрахское ущелье в Ингушетии, самое насыщенное старинными замками. Ну, в общем, там, ну, это основные такие, угу. я сказал. Там еще, конечно, много интересного. Александр, у нас есть еще несколько минут. Я бы хотела, чтобы вы нашим слушателям рассказали, у нас все-таки программа «Клуб путешественников», о своем путешествии в Таиланд, ну, буквально вот вкратце, что было там интересного, как вы там жили, как вы обустроились. Ну, в Таиланд меня занесло не случайно, я просто тут заболел, экология, образ жизни, питание, и там возраст уже, и решили... поправить здоровье и поехать туда. Продали машину и шубу мы с женой, и этих денег хватило, чтобы жить полгода и ездить по всему Таиланду, жить в разных местах. И, ну, естественно, я там творческий проект свой замыслил и начал снимать «Русские в Таиланде» с очень интересными историями, потому что куда ни приедешь, везде русские, и везде с ними общаешься. Причем это русские такие продвинутые, очень интересные, и быстро входишь с ними в контакт, и как будто ты с России не уезжал. Ну, истории, да, истории там, ну, вот сейчас я вспомню, там, допустим, с Екатеринбурга девушку мы встретили на севере Таиланда. Значит, она вышла замуж за француза. Два высших образования, хорошее положение в крупной компании, семья. Вот. И она на какой-то конференции вот влюбилась в коллегу француза, все бросила, уехала к нему, приезжает в Париж. И на следующий день он ей говорит: «Ненавижу Париж, всю жизнь мечтал путешествовать по миру». И вот я с ним уже 3 года езжу по миру. Мы 2 года в Южной Америке прожили, сейчас в Юго-Восточную Азию приехали. Ну, в общем, там дальше развивается история, там такая фотография нежная, трогательных отношений между ними. Ну, вот такие вот истории. Я там, допустим, Томичка там тоже болела в Томске, не могла, у нее аллергия на морозы была. Хорошее образование у нее, она переехала в Таиланд. И неожиданно там преподавала музыку, английский язык там у детей и школьников. И неожиданно занесло ее в какой-то вечерний клуб или ресторан, и она стала петь джаз, и у нее настолько хорошо пошло это пение, что она через полгода превратилась в профессиональную певичку, певца. Певичку профессиональную. Певицу. И безумно счастлива, и перед ней открылся мир там, ну, в общем, это тоже эта история там написана. Ну, а так, в основном, конечно, это люди русские, которые связаны с интернетом, они зарабатывают через интернет. Вот, кстати, я анализировал, есть ли что-то общее, я у всех спрашивал мотивы, почему они уехали из России. И вот как раз сейчас у всех на слуху эта фраза «пора валить». Так вот, мой вывод – не актуальна эта фраза. Русские не самые, кто хочет больше всего уехать с России. Оказалось, самые неблагоприятные страны для жизни – это была Америка, Франция, Англия. И больше всего людей как раз оттуда уезжали. А из России я сделал один общий вывод. Уезжают люди, предрасположенные к перемене мест и к перемене образа жизни. Ну что, я могу сказать, не пора валить, а пора путешествовать. Особенно так, как вы. Да. Общаться с людьми, коллекционировать эмоции, впечатления, знакомства новые заводить. Это была программа «Клуб путешественников». Александр Купцов сегодня у нас был в гостях, фотограф, преподаватель фотографии, имя его на слуху. Меня зовут Кристина Сергеева. Встретимся через 2 недели. Всего доброго. До свидания. Клуб путешественников.